жестом Стив и кивнул в сторону самолета. Грант тем временем налил мне из термоса большую кружку теплой коричневой бурды, которую заокеанцы почему-то называют кофе. Ветчина, кстати, тоже была абсолютно безвкусной, но своих свиней они выращивают на грядках, как тыквы. Открылась дверь Сесны, и оттуда на землю спрыгнула Катерина. Алый комбинезон так убедительно облегал ее фигуру, что Грант издал жвачкой одобрительный щелчок, а у меня по всему телу прокатилась волна сладкой отропи. Лицо у нее было отдохнувшее, да еще освеженное виртуозно наложенным макияжем. Я вдруг поймал себя на мысли, что все 3 года наших отношений ни разу не видел ее без косметики. Когда я просыпался, Катька, обновленная, уже выходила из ванны с большой черной косметичкой, которую называла этюдником. «Привет покорителям неба!» — весело крикнула она. «Как ты спал, зычуган?» «Отлично». «А я плохо. Бродила вокруг казармы. Даже познакомилась с одним кукурузным монстриком. Очень сексуальный мальчик». «Как его звали?» «Кукурузя. Он эмигрант с Украины». Грант тем временем навел на нас видеокамеру. Он должен был снимать сверху весь наш затяжной прыжок. «Наверное, это очень красиво. Буду на старости лет крутить кассету и наслаждаться. Детям показывать», — размечталась Катька. «А сколько у тебя будет детей?» 3. Одна девочка и 2 мальчика. «А я запишу на кассету то, что будет потом, после прыжка. Но детям показывать не буду». «Почему бы нет? В последний раз все можно», — засмеялась она. «А во что мы будем играть?» «В человека и смерть». «Отлично. Мы никогда в это еще не играли. Ты умница, зайчуган». Мне стало стыдно. На фоне этого чистейшего неба, этого наливавшегося добрым зноем солнца, все мои ночные подозрения вдруг показались чудовищным бредом. «Let's go!» — скомандовал Стив и раздал нам шлемы. Самолет, натужно завывая, медленно сгреб высоту. Вдалеке, за аккуратно нарезанными полями, показался океан, похожий на расплавленное светло-голубое стекло. Огромный пароход отсюда сверху напоминал крошечную водомерку. «Я люблю тебя, зайчуган!» Вдруг, перекрывая гул мотора, прокричала Катерина. «Улыбнись!» «Что?» «Хочу посмотреть на твои ямочки!» Я старательно улыбнулся. «Спасибо!» «Громко, по складам!» — сказала она. «Я тебя тоже люблю!» «Я тебя не отпущу!» «Никогда!» «Что?» «Никогда!» — громко по складам повторил я. И мы, смешно стукнувшись шлемами, попытались поцеловаться, но так и не смогли дотянуться друг до друга губами. Стив только покачал головой и отвернулся. На потолке зажглась красная лампа, и это означало, что Грант набрал нужную высоту. Стив открыл дверь и чуть отшатнулся, ударенный в грудь потоком воздуха. Потом он поднял указательный палец вверх